do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Алина Александровна. Алина Александровна. Чего? Меня зовут Батаев Александр Сергеевич. Я представляю отдел сопровождения исполнительного производства компании «Феникс». Предупреждаю, ведется запись нашего разговора. Слушаю. Алина Александровна, звонок вам поступил по поводу ваших обязательств перед банком Тинькофф. Связались мы с вами по поручению банка для того, чтобы регулировать вопрос по оплате. Алина Александровна, в отношении вас получен судебный приказ, и мировой судья постановил взыскать с вас 31 085 рублей 33 копейки. Эту сумму нужно оплатить в трехдневный срок. Вы намерены решать вопрос в добровольном порядке? Я не намерена с незнакомыми мне компаниями обсуждать свои финансовые вопросы. Дело в том, что компания знакомая, вы уже неоднократно общались с нашими специалистами. Ну, то, что я общалась, не значит, что я познакомилась с вашей компанией, и это не значит, Алина, что вы Александровна, обладаете так вы же полномочиями, можете... то, чтобы задавать мне вопросы относительно моих финансовых проблем или вопросов. Алина Александровна, так у вас вопросы или проблемы все-таки? Я это разные знаю, вещи. Какие вам удобнее формулировки, такие употребляйте мне. Я хочу вам сказать о том, что в настоящее время, Алина Александровна, я вас могу заверить, что вы можете не сомневаться, поскольку оплату вы производите по реквизитам банка Тинькофф. Я не нуждаюсь поэтому... в заверениях какого-то незнакомого мне человека, это во-первых. Во-вторых, заверения недостаточно. Обязательства... Необходимо... Подождите, у вас перед банком... Подождите, подождите. Неважно, где и перед кем у меня обязательства, есть они или нет, важно то, почему вы любопытствуете и почему меня об этом кредитор не уведомил. Дело в том, что на основании 1005 статьи Гражданского кодекса, слова. Это по агентскому договору. Это все слова. Нет ни одного доказательства у меня того, что дело было передано третьим лицам. Кредитор не позаботится. Так дело в том, что до сих пор у вас обязательства перед банком, а договариваемся о оплате мы с вами. И еще раз повторяю, меня кредитор не уведомил о том, что он третьих лиц привлек к решению данного вопроса. Дело в том, что я вам могу сказать о том, что я вам сообщаю в настоящее время, и до этого с вами связывались и говорили, что вы договариваетесь о оплате с нашей организацией. Оплатите вы по реквизитам банка. Так вы почему не платите? Вы почему игнорируете законодательство в своей деятельности? Скажите мне, пожалуйста, Феникс. Дело в том, что звонки как раз поступают в рамках законодательства. Уведомление где? Уведомление? Уведомление. 230-й, федеральный закон, статья 9, пункт 1. Кредитор Алина Александровна, обязан. Я вам могу сказать о том, что пункт 1, статья 9, 230-го федерального закона, это как раз про цессию. А мы же с вами говорим про агентский Вы договор. То про есть... цессию у нас есть 385-я статья Гражданского кодекса. Она регулирует передачу. Дело в том, что 385-я статья Гражданского... А 230-й федеральный закон, он не регулирует цессию. Там ни слова об этом нет. Там есть только о том, что если кредитор привлекает к третьих лиц, к возврату... Алина Александровна, вы спокойно, да, ошибаетесь. Мне не интересуют ваши оценки. Я не ошибаюсь, я об этом прекрасно знаю. Итак, если кредитор привлекает третье лицо к возврату просроченной задолженности, он обязан об этом уведомить должника. Вы, если законов не знаете, вы уже говорили об этом, Алина Александровна. Говорить я буду вам об этом. До так дело пор, в том, что если вы вопрос не решаете, и говорите Давайте об этом только. Я вам хочу сказать о том, то, что вопрос... О том, не надо со мной одновременно разговаривать. Мы сейчас с вами так вы перебиваете? Том, вообще я говорила, и вы пытаетесь вклиниться. Алина Александровна, вы не даете говорить? Не дам, конечно же, я вам говорить, потому что вы... Я вам хочу сказать, если вы не дадите говорить, возможно... Мне это абсолютно индифферентно. Ваши суждения, ваши оценки, они пусть останутся при вас. Также я Даже вам хочу сказать... Даже если вы скажете, они будут отправлены просто в космос. Потому что я... То есть вы платить отказываетесь? Я не интересуюсь мнением третьих лиц. Еще раз повторяю под запись телефонного разговора. А я вам пояснил. Разговора. Да, под запись телефонного разговора. Официальным представителем кредитора, всего того, которая... что кредитор меня не уведомил о том, что дело было передано третьим лицам. 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, не был соблюден. Вы говорите о цессии. Послушайте, я не дело о в том... Если вы не в курсе, если вы заточены только на то, чтобы читать свой скрипт, я сейчас вам... Зачитаю, что написано в 230. Можете мне не читать. Я буду я вам читать, сказать. Потому что кроме меня вам, а вам свет сказать. Истины если никто не продолжить... откроет. Вы можете только от меня если это вы узнать. Продолжите Итак, разговаривать таким образом, записи дней, этого разговора... иного лица для осуществления с должником взаимодействия, повторяю, кредитор в течение 30 рабочих дней с даты Алина Александровна, вы долго можете... ...приведение с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Где тут процессию? Я вам объяснил то, что это как раз статья про цессию. Где тут хоть слово про цессию? Где хоть слово про цессию? Да, где хоть слово про цессию? Я вам могу сказать о том, что если вы прочитали статью, это не значит, что вы разобрались. Это статья про цессию. Это не статья про цессию, это статья про привлечение иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Давайте вернемся к разговору сейчас... об оплате. А, нет, мы не вернемся до тех пор, пока мы не определим, кто вы, почему вы звоните и занимаетесь вымогательством. Всего того, что кроме вымогательства, никак это нельзя классифицировать. Всего того, что вы не являетесь официальным представителем кредитора, в силу того, что кредитор меня не уведомил о том, что дело было передано третьим лицам. Если разговаривать откровенно, дело в том, что уведомление, вы говорите о котором, вам и не требуется высылать, поскольку договор, о котором я вам сказал на основании 1005 статьи агентского, это агентский договор, это внутренний договор между банком и компании «Феникс». Абсолютно верно. И ваши финансовые вопросы между банком и компанией «Феникс» меня совершенно не интересуют. Меня интересует уведомление от кредитора о том, что дело было передано третьим лицам. Давайте размышлять разумно. Почему я должна отчитываться перед какими-то незнакомыми мне людьми, если кредитор не потрудился мне сообщить о том, что кому-то передал дело? Алина Александровна, вы почему не платите? Хватит пытаться выманить у меня информацию. Вы То есть вы платить отказываетесь? Я вам представился. Я говорю о том, что а судя вы по всему, сейчас обязатель... нарушаете 230-й федеральный закон. И ничего я пожалуй, не нарушаю. Наверное, впервые напрягусь. И вот этот вот разговор направлю в ФССП вместе с детализацией. Как раз запись этого разговора может быть отправлена в службу судебных приставов как подтверждение нежелания решать вопрос, ведь вынесен судебный приказ. Как подтверждение нарушения вами 230-го федерального закона, данная запись будет направлена в службу судебной комиссии. Алина Александровна, вы уже об этом говорили. Я вам повторю это еще миллион раз. Не сомневайтесь в этом. Феникс, вас пора уже наказывать, потому что я вам говорю, а Алина Александровна, дело в том, что приставы имеют право с вас начать удерживать, если вы отказываетесь платить в добровольном порядке. Меня ваше суждение абсолютно не интересует. Вы для меня постороннее лицо. Вы сейчас незаконным образом вы намерены решать вопрос в мое личное пространство и вымогаете с меня деньги. Вообще неизвестная для меня компания. Не вымогал. Кредитор мне уведомление не направлял. Я не была уведомлена должным образом. Вы намерены рассчитываться с долгом? Никто не сообщил о присутствии в нашем вы на вопрос вами неоднократно разговаривали. Вы полномочиями для того, чтобы я вам отвечала на ваши вопросы. Вы не то есть вы отказываете полномочиями от я того, чтобы решать вопрос. Что я с третьими лицами не намерена обсуждать свои финансовые вопросы. То есть вы рассказываете мне сейчас о том, что говорить вы не будете со мной, правильно? Не намерена с третьими лицами свои финансовые вопросы я обсуждать не намерена. Что непонятно до сих пор? Алина Александровна, а что вас тогда останавливает от того, чтобы трубку повесить? Меня останавливает то, что вы повесите трубку, когда поймете, что вы заблуждались. Алина Александровна, я не повешу трубку. Ну, значит, будете очень долго со мной разговаривать, потому что я трубку я дождусь 30 минут, и звонок нас прервется. Ну, хорошо, дождитесь. Только также данная запись будет направлена кредитору, чтобы он посмотрел, как его агенты выполняют... Алина Александровна, также я вам могу сказать о том, что я уверен, я получу благодарственное письмо и поощрение от руководства. В настоящее время... За нарушение 230-го федерального закона? Вот так вот агентство Феникс, да, поощряет нарушение данного закона. Алина Александровна, а вы по своей, звонок скажите, не нарушает. Вы скажите, вы по своей инициативе осуществляете звонок или это официальное задание от вашего руководства? Дело в том, что я выполняю свою работу, и в настоящее время я вам объяснил, что вопрос по вашим обязательствам перед нашей компанией это задание от вашего руководства, то бишь я понимаю. Вернее, обязательства перед банком, но да, вы решаете вопрос с нашей компанией по вашим обязательствам. Отлично. Дабы я могла убедиться, вы звоните сейчас просто с номера +7 931 299 07 66. Я не могу убедиться, что вы являетесь сотрудником компании «Феникс». Вы можете... Вы можете легко убедиться. Дело в том, что номер телефона коллекторского агентства «Феникс» указан на официальном сайте коллекторского агентства «Феникс». И вы можете легко убедиться в этом, что я являюсь сотрудником этой компании. Вот этот телефон, который я только что назвала, он есть на сайте коллекторского агентства «Феникс»? На сайте? На сайте... Для входящей линии указан другой номер. Так, а вот это телефон исходящей линии, да? Алина Александровна, так вы в настоящее время вопрос-то решать готовы? Не надо скакать с темы на тему. Мы сейчас не скачем с темы на тему. Вы почему не платите? Мы для судебного пристава сейчас определяем, кто вы и что вы. Итак, дело продолжаем. В том, что, Алина Александровна, это, если вы намерены решать вопрос... Не-не-не, мы намерены, Алина Александровна, писать жалобу в ФССП. Вот вы мне сейчас ответьте, почему вы звоните с номера телефона мобильного и зарегистрирован ли этот номер на компанию «Феникс». И как я могу вам Алина Александровна, я вам могу сказать о том, что вы можете убедиться сейчас в том, что решать вопрос нужно и необходимо оплачивать. Вам мне, по вашим обязательствам. Также я вам хочу сказать о том, что не внося денежные средства и компетентный, говоря о том, что... компании какой-то, либо вы просто телефонный мошенник. Вы мне объясните, вы сотрудник компании «Феникс»? Алина Александровна, а вы сотрудник компании «Феникс»? Нет, я не сотрудник компании «Феникс». А я не сомневаюсь в обратном, Алина а Александровна. А вы сотрудник компании «Феникс»? А вы сотрудник компании «Феникс» Алина Александровна? А зачем вы это говорите? А вы зачем это говорите, Алина Александровна? Я под запись телефонного разговора. Я тоже под запись телефонного разговора. Вы сотрудник компании «Феникс» или вы телефонный мошенник? Кто вы? Алина Сергеевна. А, Александровна, я вам пояснил. Сергеевна, да, это я, Александр Сергеевич. Алина Александровна, я сотрудник компании «Феникс». Вы сотрудник? Отлично. А я нет. А вы нет? А я очень нет. Интересно. Очень интересно. Я ошибался, Алина Александровна. Да? Ошибались? Да, ошибался. Бывает. Так вопрос-то решать будем с оплатой? Или будем ждать 30 сразу минут? Сразу после того, как мы решим вопрос с вашими незаконными звонками. Алина Александровна, звонки поступают в рамках закона. А это уже разберется уважаемый судебный пристав, который послушает этот разговор. И дело в том, что Алина Александровна, несомненно, насколько законно поступают звонки. В тот момент, когда кредитор меня не уведомил, и звонки поступают с мобильного номера телефона, который, я уверена, не зарегистрирован официально на компанию «Феникс». Ну, я думаю, судебный пристав обладает должными полномочиями. Дело в том, что, Алина Александровна, я хочу вам сказать о том, что я вас услышал, и вы выслушаете, если вы не намерены соблюдать законодательство и платить по договору, хотя мы можем вам сейчас предоставить срок вместо 3 дней в течение 2 недель. Такие условия устраивают, чтобы платить меня всю сумму? Меня не устраивает условие, которое мне предлагает незнакомый мне человек, который представляется сотрудником незнакомой мне компании, о которой меня не уведомил. Я вас услышал, я уже хорошо знаком с вами. Послушайте, я вас услышал, на текущий момент есть 2 решения ситуации. Либо мы обсуждаем индивидуальные условия о погашении долга и договариваемся на оплату, либо приставы имеют право, поскольку уже есть судебный приказ, начать с вас удерживать. Удерживать они имеют право на основании 98 и 99 статьи 229 Федерального закона о исполнительном производстве до 50% с дохода. Приставы имеют право заблокировать ваши счета, произвести проверку, они обязаны, полную проверку вашего финансового положения. Также я вам хочу сказать о том, что в этом случае, если дохода у вас нету и на счетах денежных средств в том числе не имеется, приставы имеют право на основании 33 статьи 229 Федерального закона о исполнительном производстве решить вопрос путем описи имущества, которое проходит как по месту регистрации, так и по месту жительства с вызовом соседей в качестве понятых. Так вот, я вам сообщаю сейчас о том, что вы, как третье лицо, ни в коем образом не можете воздействовать на пристава для того, чтобы он осуществлял какие-то действия. Дело в том, что разве третье лицо, и вы кто-то говорит о том, что какое-то давление на службу судебных приставов? Нет, конечно. Дело я вам объясняю, что приставы на основании 36 статьи 229 Федерального закона о исполнительном производстве должны решить вопрос в течение 2 месяцев о исполнительном производстве. У нас Алина когда судебный приказ был вынесен? Судебный приказ когда был вынесен? Да. Сейчас я вам скажу. Скажи. Судебный приказ вот 7-го... Нет, судебный приказ, когда вынесен, года. Не интересен. Когда было открыто исполнительное производство? Исполнительное производство. Угу. Так, значит, вот как раз исполнительное производство. Я вижу, какого числа судебный приказ вынесен. А вот судебное производство исполнительное. От первого у вас исполнительное производство февраля 2018 года. Вы говорите, что в течение 2 месяцев это должен сделать судебный пристав. У нас на дворе сейчас какое там, 5 или 6 сегодня октября? Дело в том, что если пристав не торопится с решением вопроса, я вам хочу сказать о том, что или не нашел возможность вас взыскать, ведь как только у вас появляется какой-то доход, имущество, приставы сразу обязаны решить вопрос, удержав с вас необходимую сумму. Ну а почему они, это понятно? Как вы думаете, почему они до сих пор это все не сделали? А вы как думаете, почему они до сих пор не это не сделали? Не надо отвечать мне вопросом на вопрос. Как вы думаете, зачем почему приставы не сделали этого до сих пор? А вы как думаете, почему они до сих пор? Они с вами связывались, уже пытались вас удержать? Отвечать мне вопросом на вопрос. Почему пристав до сих пор этого не сделал? Так, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Так вы мне расскажите свою точку зрения. 8 месяцев уже прошло. Почему же пристав до сих пор ничего не сделал? Как вы думаете? А вы как думаете, почему? Вы мне расскажите, что случилось. Да зачем же я буду разглашать свои персональные отношения с судебным приставом, третьему лицу? У вас персональные отношения? Вы говорите об этом под запись разговора? Конечно. Пристав непосредственно... Персональные отношения? Конечно. Очень интересно. Персонально со мной сотрудничает. Насколько они приставы, может быть, мне расскажете? Я не сказала личные или интимные, я сказала персональным, потому что непосредственно со мной сотрудничает, персонально со мной работает судебный пристав. Вы немножечко это заигрались. Да, видимо, я поймать меня на каких-то оговорках. У вас это я не вас получится. Услышу. Дело в том, что решение по оплате нужно принять уже сейчас. Вы готовы обсудить частичную оплату? Нет, я не готова с третьими лицами обсуждать. То есть в этом случае я фиксирую результат все, что вам по поводу мне, это абсолютно индифферентно. Отказа от решения вопроса. Дело в том, что действия, направленные на взыскание денежных средств, будут продолжены, и я вам хочу сказать о том, что вопрос сейчас в настоящее время не решен. Я зафиксировал вашу точку зрения. Также я вам пояснил, что приставы обязаны с вас удержать всю сумму. И если оплата происходит через приставов, в этом случае они еще удерживают 7% от суммы по судебному решению. Это исполнительский сбор, который удерживается на основании 112 статьи 229 Федерального закона о исполнительном производстве. Только почему-то до сих пор никто ничего не взыскал. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания. Долго, я уже соскучился. 8 минут надо поговорить. Не-не-не. Алина Александровна, мне уже скучно. Мне скучно с вами разговаривать. Всего доброго, до свидания. Ну куда же вы, погодите, взыскатель?